Параграф 6. О правящем должность каптенармусе. 1. Имеет всегда при себе. 1. О ротных вещах исправную табель, и так по ней сведущ, что о сроке всякой вещи старшему сержанту и ротному командиру всегда безошибочно ответствовать бы мог. 2. Арматурный список, для знания, какая на ком вещь, с прибавлением внизу о вещах в ротном цейхгаузе, с убылых и отлучных, с кого именно. 3. Ради общего знания полковое учреждение. 2. С убылых и отлучных вещи содержат в крайнем бережении, целости и чистоте. В квартирах он и в ротном цейхгаузе разобраны по званиям с ярлыками, чья всякая вещь. Ружья и тесаки на приделанных подполках разложены, при них привешены портупеи, перевязи с сумами, мундирные вещи, чтоб особливо сии последние моль не поела, и шляпы хранит от сырости, остерегаясь взыскания от ротного командира и старшего сержанта при посещении от них цейхгауза и вещей. 3. По получении от старшего сержанта попорченное ружье или тесак, будь оное ему исправить при роте не можно, отправляет для починки к полковому казначею. А место той вещи отдает на время в капральство другую такую вещь с убылых и отлучных. 4. Капральством не командует, на караул не ходит. Помощника при роте, кроме правящего должность фурьера, не имеет. И когда ему какие вещи починить, исправить и вычистить следует, требует людей в помощь от старшего сержанта. В случае его болезни или чрезвычайной отлучки старший сержант, ведая по его табели сам все, может на время определить место его правящего должность фурьера, который на его убылое место, ежели того достоин, повышается. А дабы иногда в праздности не был, может с дозволения ротного командира ему старший сержант, что не есть во внутреннем правлении роты, перепоручить и в квартирах для поверки письменных дел и его табели в штаб командировать. 5. В строю он плутонгом не командует и взвода не ведет, но токмо в своем месте он и замыкает. Чего ради строевого звания, кроме его места в строю, ротный командир и старший сержант на нем не взыскивают. Однако всегда прибран, опрятен, смел и поворотлив. 6. При роте всегда безотлучен, разве особливо зачем в штаб позван будет? Когда позван будет к полковому казначею, то с дозволения ротного командира и старшего сержанта немедленно к нему явиться. 7. Рапортует по своей должности всякое утро старшего сержанта и ротного командира и получает от них приказ. Параграф 7. О подпрапорщике. Безграмотный дворянин отличность в полку имеет против прочих разночинцев только в том, что его за вину штрафуют фуктелем, как и всех в полку, в нижних чинах дворян, а не палкою. Ни в чин никакой не производится, пока по-российски читать и писать дозволено обучиться. Впрочем, дворянин, умеющий читать и писать благородных поступок, как скоро от полкового командира, в которую роту прислан будет, и той роты у ротного командира явится, он и его берет под свой собственный присмотр, прикажет ему списать и отдать полковое учреждение и при себе с помощью старшего сержанта обучает ласково и исподволь. 1. Во всем принадлежащем до частей экзерциции, убранства и чистоты, содержанию в целости, исправности и чищению вещей, точно как рекруту, дабы после, будучи начальником, сам тому других без дальних справок обучать мог. 2. Как рядового. Стоянию на карауле и на часах, и что при том в сих случаях наблюдать и исправлять. 3. Определяет его в капральство, коим сам командует, и отдает своему ефрейтору на руки для приучения к той должности, и когда по его свидетельству найдется он до правления капральством знающим, то поручает ему капральство за капрала. 4. Наряжает его в ротный караул за капрала при том же ефрейтере, причем он от него должен обучаем быть всем правилам должности при всех случаях караульного капрала. 5. При том же ефрейтере обучается содержанию караула как унтер-офицер. 6. Поручает ему командовать своим капральством как унтер-офицеру. Ефрейтор будет при нем за капрала, а капралу, ежели будет при капральстве, поручает пока иное, какое при роте дело или определяет капрала на время в другое капральство, при котором командование он впредь всегда, когда при роте остаться имеет. Тогда имеет всегда при себе все повеленное в 4 пункте 4 отделения сей главы. 7. Посылает его сперва субалтерном, потом главным командиром в ближние при роте отлучки.